Наталья Журавликова. Бывшие в Академии магии. Кошмар для инспектора. Пролог. «С удовольствием надену на вас наручники», – процедил инспектор с ненавистью. «Мы смотрели в глаза друг другу, а между нами был рабочий стол. Пока еще мой». «Я расцениваю это как домогательство», – бросила я ему в лицо. «Вы не дознаватель, а всего лишь очередная конторская крыса с отчетами, которая слишком много о себе возомнила». «Вот как?» – он хищно улыбнулся и схватился за край стола, словно собирался швырнуть в меня этот предмет обстановки. «Только в страшном кошмаре мне бы пришло в голову домогаться такой, как вы. И что же во мне не так?» Мне стало по-женски слегка обидно, хотя это не мешало презирать инспектора Ишера с прежней силой. «Вы беспринципная, расчетливая, аморальная», – его слова били наотмашь. «Да как он смеет? Разве то, что он руководит министерской проверкой, дает ему право оскорблять меня лично? Однако фантазировать о наручниках вам эти мои качества не мешают». Мы уже ходили вокруг стола, как два хищника. Элегантная прическа инспектора Родрика Ишера растрепалась. Длинные пряди волос падали на лицо, и ему приходилось их сдувать, чтобы лучше меня видеть. Это создавало контраст со строгим костюмом и делало облик проверяющего не таким грозным. Вступая в должность декана факультета любовной магии, я давала клятву не использовать магию, пока нахожусь на территории кампуса. О, как мне сейчас это мешало! Вот бы приподнять его сейчас, перевернуть вверх ногами и приклеить к потолку подошвами, чтобы стереть это надменное выражение с по-мужски привлекательной физиономии инспектора. С самого начала я был уверен, что именно вы стоите за преступлением против министра Риннера. Низкий голос Родрика обвинял и клеймил. Но должен был проверить все факты, чтобы не осудить невинного человека из-за своей предвзятости. Все же признаете, что она есть? «Не хватайтесь за соломинку, Лавиния!» – рявкнул Ишер. «Вам придется ответить перед законом за свои злодеяния». «Злодеяния? Какой же вы гад, Родрик! Пытаетесь прикрыть полномочиями свое мерзкое желание отомстить мне. Непонятно за что». «Вам непонятно?» Он уставился на меня с изумлением. «Что ж, когда вы окажетесь за решеткой, у вас будет достаточно времени, чтобы поразмыслить о каждом своем поступке». «Да что вы заладили про тюрьму?» – обозлилась я еще больше. «Изначально речь шла о том, чтобы отстранить меня от должности и отобрать практику. И дать вам возможность совершать преступление, когда вы уже не связаны никакими полномочиями? Нет, Лавиния». Бегая вокруг стола, мы все же встретились в одной точке, и теперь он стоял очень близко ко мне. Я слышала его сбитое дыхание. Черты породистого лица инспектора исказились. Брови сошлись на переносице, выжимая вертикальную морщинку. Потемневшие от ярости глаза сощурились, испепеляя меня взглядом. Того и гляди, огнем полыхнет, как у них драконов принято. Инспектор Ишер выше меня чуть ли не на целую голову. Сейчас, когда я в обуви на низком каблуке, это еще заметнее. Ужасно неприятно пялиться на него снизу вверх, но ничего не поделать. Не табуреточку же подставлять, когда тут такое напряжение. Я намерен уничтожить вас, Лавинии Элмин. Лишить не только обожаемой работы, ради которой вы готовы идти по головам, но и свободы. Чтобы ни у кого не было насчет вас напрасных иллюзий. «Может, вам еще похлопотать, чтобы меня на костре сожгли?» – предложила я. «Шутить изволите, дорогуша!» От официальности инспектора и следа не осталось. Он сделал шаг вперед, и мне показалось, что сейчас в ход пойдет уже физическое убеждение. «Когда вам предъявят обвинение, остроумие не поможет, как и ваша роковая привлекательность». «Благодарю за комплимент, инспектор!» Я глядела на него, задрав подбородок, и тяжело дышала. «Посмотри на нас кто-нибудь со стороны, не дать не взять влюбленная парочка во время страстного объяснения». Но нет. На кону стояло все, что мне дорого. В свое время я сумела собрать себя по кусочкам и реализовать, если не в любви, то в карьере. А сейчас все это может пойти прахом из-за самодовольного негодяя. «Лавиния Элмин», – произнес он, чеканя каждое слово. «Клянусь, еще до заката ты предстанешь перед судьей, и ради этого я готов даже на лжесвидетельство».